«Только бы выманить ее из дома», — говорил он, — «а там я увезу ее так далеко, что никто не найдет наших следов». Но действовать одному было невозможно. И невозможно главным образом потому, что не мог же он один, в самом деле, заставить княжну выйти куда-нибудь на прогулку и захватить ее врасплох и увезти куда-нибудь. Для этого нужны были помощники, и прежде всего нужно было отыскать их. Единственный человек, на которого Алексей Михайлович мог вполне положиться, был, конечно, Антропыч. Но Антропыча не было. Антропыч исчез бесследно. И бог весть, где теперь находился. Значит, Антропыча считать было нечего. Но был еще один субъект, о котором теперь вспомнил молодой Долгорукий. Это был один из дворовых его отца, молодой парень. Совершенно случайно Алексей Михайлович превратил его в своего верного раба, избавив его от тяжелого наказания, которому должны были подвергнуть Никиту по приказанию старого князя. Никита провинился в чем-то и ни за что не хотел просить прощения, считая себя невиновным. Это глупое упорство чуть не стоило ему жизни. Михаил Владимирович, вообще обращавшийся мягко со своими людьми, вследствие такого упорства страшно взбеленился. Он приказал запороть Никитку до смерти. И Никитку, конечно, запороли бы, если бы за него не вступился Алексей Михайлович и не выпросил ему прощения у рассерженного отца. Михаил Владимирович отменил свое жестокое приказание, но под непременным условием, чтобы Никитка убирался долой с его глаз на оброк и никогда не смел появляться ни в одном его поместье, и тем паче на московском дворе. Конечно, Никитка не ждал такой милости, и когда ему из княжеской конторы выдали отпускную, он пришел в горницу к Алексею Михайловичу, упал на колени и, обливаясь слезами, сказал: «Вовек вашей доброты, ваше сиятельство, не забуду. Осчастливили, можно сказать, погроб жизни. И скажите вы мне теперь, ваше сиятельство, умри, Никитка, умрус, слова не промолвлю, во веки веков ваш раб. И если что понадобится, только клич кликните, из-за 39 земель прибегусь». И вот этого-то Никитку и вспомнил теперь Алексей Михайлович. Он мог быть прекрасным помощником в деле похищения княжны Рудницкой. Оставалось только узнать, где он теперь обретается. Это не представляло большого труда, потому что в деревне у Никитки были друзья, которые, наверное, знают об его местопребывании. Алексей Михайлович не стал даром терять времени и тотчас же крикнул, подойдя к двери: «Ермолай, поди-ка сюда!» В горницу тотчас же вбежал его слуга. «Что угодно, ваше сиятельство?» – спросил он. «Ты помнишь Никитку?» – обратился к нему Долгорукий. «Это того самого, который на оброк ушел?» «Помню, как не помнить? Мы, чай, с ним свойственники». «Так ты, может быть, даже знаешь, где он и находится?» «Как же не знать? Вестимо знаю». «Так где же он?» «В Москве». «А в каком месте?» «Да недалече отсюда, близ Алексеевского, на мельнице. В засыпщиках живет». «А мельница-то чья, не знаешь?» «Как не знать? Знаю. Мельница Тихоновская». На этом разговор оборвался. А на другой день, рано утром, Алексей Михайлович велел оседлать лошадь и отправился по Троицкой дороге к селу Алексеевскому. Утро было морозное. Легкий иней белой пеленой лежал на оголенных сучьях деревьев и серебристым ковром покрывал поля, тянувшиеся по левую сторону дороги. Солнце только что встало, и громадным багровым пятном, как будто совершенно лишенным лучей, глядело сквозь туманную дымку, затянувшую горизонт. Вот вдали показались сосны дремучего сокольнического бора.